Глава 9. 1. Сергей Яковлевич присел, подставляя плечо, и гроб с телом губернатора сразу же навалился на него. Даже хрустнуло что-то в ключице. Лицо невольно перекосилось от боли, и Мжецкий заметил в толпе испуганные глаза Алисы. Слева от него занял почетное место предводитель дворянства, и Мжецкий шепнул ему: «Заносите, Борис Николаевич, свой край. Вот так». Молодой Иконников подскочил сбоку, чтобы помочь. Сергей Яковлевич сказал ему: «Уже легче. Спасибо, Геннадий Лукич». Полицмейстер выбивал каблуком защелки в дверях, чтобы расширить парадный выход. С улицы наплывала музыка траурного марша. «Господа, господа!» — суетился Чекалини. «Дорогу! Я прошу вас!» Гроб вынесли из дверей дворянского собрания. В последний раз вышел Симон Гераклович из этого дома, где столько им было съедено, выпито, сыграно и станцовано. На солнце среди цветов блестела тампаковая голова покойного, вся в порезах от осколков бомбы. Глазные впадины Волохопулова залепили пластырем. Обезображенные взрывом руки были обмотаны бинтами. «Прошу, господа, прошу!» Бруно Иванович, орудуя концами ножен, раздвигал толпу, стоявшую возле крыльца. Мжецкий в свободной руке нес шляпу, перевитую траурной лентой, нащупывал ногой ступеньки подъезда. Прямо в лицо ему ударило вспышками магния, и уренские фотографы спешно убрали перед процессией треноги с аппаратами. Зазвенели колокола, соборный архидиакон распахнул волосатую пасть, в которой ярко вспыхивал на солнце золотой зуб. «Прийти, мать, сын человеческий!» Казаки на лошадях замкнули кортеж в кольцо, блестели трубы военного оркестра, выдувавшие в пыльное небо печальные завывания смерти. «Кто назначен в герольды?» — суетился Чекалини. «Господа герольды, вперед!» Впереди процессии выстроились герольды, чтобы нести ордена покойного, возложенные на черной бархатной подушке. Бровитинов гордо пронес перед толпой знак Киана второй степени, а Трибухов — Владимира с бантами, Тинишев — орден Белого Орла. Замыкал эту цепочку Василий Иванович Куцый, удостоенный чести прошествовать со знаком 30 лет беспорочной службы. Гроб установили на траурной колеснице, и она тронулась в путь, ведомая шталмейстерами, избранными из купеческой курии. Сущий Фракурса пристроился возле Мышецкого, вытер глаза платочком. «Горе-то какое!» — сказал он. «Горе! Будь я тогда в городе, и они, уверяю вас, князь, не осмелились бы на это безмерное злодейство». Он сунул в руку Мышецкому свежую листовку, четвертушку бумажного листа, отпечатанную на гектографе, с тусклым оттиском, видно, под конец тиража. Сергей Яковлевич прочел. «Уренская организация большевиков СИМ объявляет, что она не имеет никакого отношения к неоправданно жестокому и подлому убийству из-за угла губернатора статского советника С. Волохопулова. Это дело рук отщепенцев революции грядущего, политических недоучек и обанкротившихся авантюристов. Большевики изберут для себя разумный способ борьбы для обретения прав трудящихся». «Не будем выискивать виноватых», — сказал Сергей Яковлевич. «Покойный, вы сами знаете, менее всех нас заслужил такую смерть. Мы с вами, полковник, более его повинны в подписании того приговора». Всю дорогу до кладбища гроб с телом Волохопулова провожали обыватели, торговцы, нищие, мясники, солдаты, кожемяки, дворники, булочники. Многие даже плакали. И Мышецкий вдруг подумал, что Симон Гераклович, не в пример ему, был отлично хорош для этих мещан. Он никогда не мешался в их сытенькую, гаденькую жизнь. Оттого-то и не мог быть плохим. Сергей Яковлевич отыскал Алису в толпе стиснул руку жены в своей руке. «Уедем отсюда», — попросила она его. «Некуда, дорогая», — ответил Мышецкий. «Теперь в России всюду одинаково, моя любовь». Активного участия в погребении он не принимал. Велел только выгнать из могилы лягушек и отошел к ограде, тихо заплакав. Запомнились ему эти лягушки, да полковник Сущефракуса с гвоздями в зубах и с молотком в руке. Словно не доверяя никому, губернский жандарм самолично заколотил гвозди в крышку губернаторского гроба, махнул могильщиком. «С Богом! Опускайте!» И тоже отошел в сторонку. Стал накрапывать дождь. Торжественная церемония была скомкана. С кладбища многие вернулись в дворянское собрание, где был накрыт стол для поминок. Смотрели со стен, почерневшие от старости, лики былых уренских губернаторов. Сергей Яковлевич глотал рюмку за рюмкой, и скоро в его пьяном представлении предшественники выступили из бронзовых рам, что-то знакомое просветлело в древности красок, и совсем неожиданно прозвучал над столом тризны смешок Мышецкого. «Да это же Баклан Иван Матвеевич, что переломлен был пополам во время бури. А вот тот, головастик в паричке на бок, ба, да это же сам Брудастый, который привел недоимки в порядок. А вот и князь Микеладзе, Ксаверий Георгиевич, столь охочий до женского полу, что увеличил население Уренской губернии почти вдвое. Рядом с ним Беневоленский, товарищ Спиранского, переводчик Фомы Кемпийского, который вел в употребление, яку полезные, горчицу и лавровый лист. И, наконец, Угрюм Бурчеев, прохвост бывый, разрушил старый Уренск и построил его на новом месте. Ожили его предтечи, заслонились щеками, запахло от них ламушем и прованским маслом. Зашелестели листы недоимок, собранных на буженину и гуся с капустой. «А где же я сам? Меня пока здесь еще нет, но тоже буду». «Буду», — хихикнул князь. «Воздержитесь», — шепнули ему доброжелательно. А за столом говорили глупости. И распинался, отрыганив. Смерть вырвала из рядов российского дворянства верного слугу царя и народа. Ему тоже предложили сказать что-то в память покойного, и Сергей Яковлевич поднялся над столом, оглядел чвакающие сладкую кутью лица. «Господа», — начал он, — «мне думается, что Россия устала жертвовать. Я не говорю уже об этой глупой войне, уносящей тысячи жизней. Сегодня в скорбный синодик имен, павших на кровавом перу общественных раздоров, писано еще одно имя — имя нашего незабвенного Симона Геракловича». Мышецкий не заметил, как его пьяно вело в сторону. Конкордия Ивановна осторожно поддержала его по старой дружбе. «Что вы, князь?» Но говорил Сергей Яковлевич гладко. «Скажите, есть ли предел злодейству? Доколе же, господа, несчастную Россию будут потрясать взрывы и выстрелы? Кровь разлагает вшире и вглубь. Вчера в Одессе гимназист Галептейн подорвал бомбой учителя латыни, который поставил ему двойку. Организировать далее преступно. Пора уже нашему правительству одуматься. Пора дать права Конституции, которая очистит нас от дурной крови, которая примирит вековую вражду между обществом и правительством». Кто-то сильно дернул его за фалду фрака. Но Мышецкий даже не обернулся, чтобы посмотреть на дерзкого. «Конституция!» — выкрикнул он, расплескивая вино. «Вот, господа, единственная панацея от всех бед России, страны, народ которой заслуживает лучшей доли. Прости нас, дорогой Симон Гераклович, мы склоняем свои головы над твоим прахом». Это была первая политическая речь, которую он произнес в своей жизни, Мшицкий снова заплакал, и сущий Фракуса вытащил его из-за стола, как неисправимого ребенка, опять напакостившего в присутствии гостей. «Пойдемте, князь», — дружески уговаривал его жандарм. «Нехорошо получается, и не надо пить больше, а то ведь вы уже до Конституции договорились. Слава Богу, что люди-то мы все свои. Да и я вас знаю, не дам в обиду. А случись здесь капитан Дремлюга, так ходить бы вам, князь, в красных либералах». В парадном зале стоял под хорами, подтянутый как солдат, Яниколопов, дымил в одиночестве папиросой. И с пьяным Шецкого сразу понесло. «А, — закричал он, — и вы здесь? Не ваших ли рук это черное дело? Как вы осмелились явиться сюда, на эту скорбную тризну?» Яниколопов выступил вперед из тени под хорами. «Я дворянин, как и вы, князь. Извольте не забываться». Сущий Фракуса встал между ними, раскинув руки. «Господа, прошу вас, без скандала. Вадим Аркадьевич, вы мне очень нужны. Пройдите в баскетную». «Сергей Яковлевич, а вы лишку выпили. Нельзя же так, господа». Полковник провел Мышецкого в читальную комнату, где не было ни души. Бережно усадил князя на диванчик, откупорил перед ним бутылку зельтерской. Выгнал из бокала сонную муху. «Отдохните», — сказал жандарм, — «я навещу вас». Между тем Яниколопов прошел в баскетную, со злостью растер в пепельнице окурок. Вынув браунинг из заднего кармана, он переложил его в карман наружный. Потом отодвинул защелку на окне, перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад. Затрещали раздвигаемые кусты, и перед Яниколоповым выросла массивная фигура Дремлюги. «Какая приятная встреча, Вадим Аркадьевич!» — расцвел в улыбке жандарм. «Куда это вы спешите?» «Нехорошо, нехорошо. Аристид Карпыч ведь ждет вас». Яниколопов метнулся к дверям, но Дремлюга уничтожил его словами. «Нет-нет, Вадим Аркадьевич, окно еще открыто. Если угодно, я вас подсажу». Униженный да нельзя, Яниколопов с руганью влез обратно в окно. Сущий Фракуса уже поджидал его, сидя за круглым столиком для шахмат, и выговорил с неудовольствием. «Вадим Аркадьевич, что вы школьничаете? Казалось бы, серьезный человек. Ай-яй-яй. Да вот, кстати, оружие на стол!» Тихо, но грозно закончил полковник. Браунинг тупо ткнулся в шахматную доску. Тогда Аристид Карпович брякнул с ним рядом свой здоровенный бульдог медвежьего калибра. Но оружие недолго лежало между ними. Один замах руки, и бульдог и браунинг полетели в угол, кувыркаясь по полу. «Вот так», — сказал жандарм, — «садитесь напротив меня. Будем разговаривать на чистоту, как молочные братья». Яниколопов сел. Он медленно покрывался холодным потом. «Это не мы убили Влахопулова», — заговорил он первым, не выдержав такой гонки событий. «А я, голубчик, знаю, что не вы. Но кто?» «Мы», — затравленно огляделся эсэр, — «мы не мы». Жандарм раскурил папиросу и дал спички сгореть до конца. «Пардон, но кто же это вы? Вы, полковник, знаете, что я социалист-революционер». «Допустим. Так, дальше». «Мы, сэры, все-таки достаточно разумны». «Да не топчитесь. Дальше». «И мы не рубим сучья налево и направо». «Кто убил Влахопулова?» — повторил сущий Фракуса. «Только не мы». Аристид Карпович встал, перегнулся через стол и влепил эсеру звонкую пощечину. «Дворянину Тамбовскому от дворянина Веленского». Яниколопов, густо покраснев, вспылил. «Свинья ты!» — сказал он. «Свинья! Погоди, еще придет день». «Верно», — улыбнулся жандарм. «В прошлом году в Чернигове завелась одна свинья, которая провалила боевую организацию эсеров. Я даже знаком с этой свиньей, которую сослали в Уренск под мой надзор. «Дальше». И Николопов посмотрел в угол, где валялись револьверы. «Ладно», — вдруг выпрямился он. «Мне их беречь нечего. А вам жрать тоже ведь надобно, я понимаю». «Дальше». «Ну и жрите себе на здоровье», — заключил я Николопов. «Бомбу подкинули ультра». «Какие?» «Ультра-анархисты». «Мы программы этой не признаем, и мне их не жалко. Они только путаются под ногами». «Однако угрозы исходили от вашей уважаемой партии». «Липа», — ответил ей Николопов, «мы тоже не дураки, чтобы рвать бомбу под каждым». «Что вы так смотрите на меня?» — выкрикнул эсер. «Я тоже могу ответить на пощечину». «Смотрю, верно. А ты здесь зажрался, Вадим Аркадьевич. Неплохо тебе в нашем Уренске, а?» И Николопов двумя нервными щелчками пальцев убрал под рукава белоснежные манжеты, гремящие от крахмала. «Слушайте, Аристид Карпович, что вам угодно?» «Давай вываливай», — грубо ответил Сущев ракурса. «Я тебя слишком хорошо знаю. Ультра, говоришь? Ну, черт с ними, пусть ультра-анархисты. Не скажешь, я тебе устрою барскую жизнь». «Бездоказательно», — огрызнулся Николопов. «Что?» — засмеялся жандарм. «Ты не финти. Отправлю вот прямо из этой комнаты. Топай». «Не посмеете?» — возразил ей Николопов. Аристид Карпович прижал его своим тяжелым взглядом. «Слушай», — сказал он, — «я закую тебя в кандалы на 5, нет, даже на 4 звена. Ты пройдешь у меня по этапу до самой Вологды шажками мелкими-мелкими. А в Вологде у меня старый друг, жандармский полковник Уланов. Черкну ему словечко, и тебя погонят до Красноярска. А из Красноярска я выпишу тебя обратно в Уренск. Вот будет прогулочка. Заодно посмотришь, чем живет и дышит вольнолюбивая Россия». «Отстань ты от меня», — не выдержал я Николопов. «Что тебе надо, сволочь? Чего пристал, голубая шкура?» «Листок бумаги», — велел жандарм, — «у тебя найдется?» Врач достал из нагрудного карманчика рецептурную книжицу, вырвал чистый бланк, швырнул его жандарму. «Давай», — сказал полковник, — «быстренько, а потом пойдем вместе на поминки и напьемся, как старые добрые свиньи». «Но я могу быть уверен». «Да хватит уже», — ответил жандарм. «Что ты гувернантку-то из себя строишь? Будто я тебя не знаю. Или тебе пилу напомнить? Но вы обещали мне». «Ничего я тебе не обещала, не обещаю. Вот назови сначала бомбистов, а потом проси, что хочешь. Или в 4 звена, подкандальник в правую ручку и пошел по канату». «Мерзость», — выругался Николопов. «Ладно, пиши. Пиши, мне их не жалко. Я не могу разделять их программы. Совсем осатанили. Им бы рвануть сначала тебя, а потом уже в Лохопулова. Дураки, молокососы». «Время не ждет», — торопил жандарм. «Да и выпить хочется. Давай». «Пиши. Остапчук Герасим. Без определенных занятий. Проживает в номерах вдовы Супляковой». «Валяй дальше», — подстегнул жандарм, наслаждаясь. «Зудельман Исайка. Портной. Свое дело на Пушкинской». «Давно догадываюсь. Дальше». «Гимназист Борис Ляцкий, сын инспектора». «Сопляк», — заметил жандарм. «Отца жалко, уважаемый человек. Мать достойная женщина». «Все?» В лице Николопова что-то изменилось. «Нет, еще один». «Кто?» «Санитарный инспектор. Борисяк». Аристид Карпович отбросил от себя карандашик. «А вот это уже неблагородно», — сказал он с упреком. «Чтобы разрешить партийные разногласия и убрать своего противника, совсем незачем прибегать к помощи корпуса жандармов Его Императорского Величества. Борисяк со своими марксистскими кружками далеко от меня не ускачет. Придет время. Но сейчас-то он тихий. Книжечки читает. Стыдитесь, дорогой Вадим Аркадьевич, нехорошо-с. Все-таки дворянин. Они снова перешли на «вы». Денеколопов поднял с пола оружие, уверенно сунул в карман свой браунинг. «Обычно, господин полковник, — сказал он с усмешкой, — такие вещи оплачиваются. И неплохо». «Идите вы, сударь, к такой-то матери, — ответил жандарм вежливо. Есть люди, которых я покупаю за кусок хлеба, а вы-то и так хорошо живете». Мышецкий успел уже вздремнуть, когда чья-то прохладная рука легла на его воспаленный лоб. Он поднял голову. Перед ним стояла Конкордия Ивановна. Тоже не последнее лицо в этой картине глуповского междоусобия. «Что вам, дорогая?» — тихо спросил Мышецкий. «Вы уже вступили, князь, в новую должность?» «Да, вступил. Временно. А кто же теперь будет вице?» «Отрыганев. Тоже временно». «Все временные. Одна я здесь вечная», — ответила женщина и, нагнувшись, поцеловала его долгим, стонущим поцелуем. Разморенный от вина и слез, Сергей Яковлевич даже не заметил, как Монахтина удалилась. А когда снова открыл глаза, перед ним сидел уже сущий Фракуса. Жандарм был пьян в стельку, но язык у него был подвязан по-прежнему крепко. «Денеколопов-то, — сказал он, — отомстить мне вас жаждал за что-то. Решил споить меня. Бутылки по 4 выпили. Теперь он там, под столом, валяется, как свинья. А я здесь, дорогой князь, перед вами. Аки голубь». Он набулькал себе зельтерской, посмотрел на бегущие со дна бокала веселые пузырьки. «А здорово бабахнуло», — вдруг сказал полковник. «В целом квартале стекол как не бывало. Это не динамит и не гремучка. Видать, немецкая химия. Дремлюга-то здорово прокакал». «Вы, князь, протрезвели, душа моя?» «Да, ничего. Но что мог сделать ваш дремлюга?» «Что? Да он, подлец, никого вдогонку не послал». Сергей Яковлевич посмотрел на жандарма с удивлением. «А разве...» «Только так», — опередил его жандарм. «Вы думаете, князь, за вами никто не едет? Оглянитесь». «Ну, я оборачивался. И не один раз». «И никого не видели?» «Никого». «Вот и отлично. Значит, ваш покорный слуга наладил охрану, которую вы даже не замечаете». Аристид Карпович отхлебнул зельтерской, замурлыкал. «Это песня без конца, начиная сначала. Лавров ждешь ты для венца, лавры в суп тебе мочало». Сергей Яковлевич окончательно протрезвел. «Хватит, полковник. Лучше скажите, что будет дальше?» «Дальше? Смею заверить, ваше сиятельство, что впереди нас ожидают великие события».